В сегодняшней беседе я буду говорить о манускриптах Нового Завета. Второе. Синайская рукопись. Кодекс Синайтикус написан около 350 года. Синайский кодекс с половины 4 столетия есть одним из главных свидетелей в текстуальном отношении. Он своей древностью, аккуратностью и отсутствием пропусков заслуживает общее признание. Манускрипт этот написан на греческом языке. История о том, как он был найден, есть весьма занимательной в истории манускриптов. Об этом я расскажу кое-что в настоящей беседе. Манускрипт этот был найден в монастыре Святой Екатерины у подножия Синайской горы. Нашел его Константин фон Кишендорф, когда он посещал первый раз Синайский монастырь в 1844 году. Он получил разрешение от настоятеля монастыря ознакомиться с монастырской библиотекой. Работая в библиотеке, он нашел в ней 43 листа из древнего манускрипта Священописания, греческого перевода «Септуагенты». Листы были написаны на велене и содержали такие книги. Первая «Паралипоменон», книги пророка Иеремии, книга Неемии и книга Есфир. Кишендорфу было разрешено взять найденных ним 43 листа, с которыми он вернулся из своего путешествия в Германию. Изучивши найденные ним листы, он отдал их в университетскую библиотеку города Лейпцига, Германии, где они находятся там по сие время и носят наименование «Кодекс Фридриха Августина». Второе посещение Тишендорфом Синайского монастыря в 1853 году было безрезультатное. Он ничего не нашел там. Однако, засевшая мысль в его уме, что он может найти остальную часть манускрипта, которому принадлежали найденные ним 43 листа, не давали ему покоя, и потому он решил предпринять еще третье путешествие в Синайский монастырь. На этот раз он обратился за содействием к русскому правительству, и царь Александр II разрешил и финансировал третье путешествие Кишендорфа в Синайский монастырь, который был под покровительством Русской Православной Церкви. Кишендорфу казалось, что и на этот раз ему придется возвратиться с пустыми руками. Однако в этом третьем путешествии Кишендорфу удалось найти знаменитую синайскую рукопись, называемую Синайским кодексом или манускриптом Алеф. Кодекс этот содержит в себе большую половину книг Ветхого Завета, греческого перевода «Септуагенты». В нем также находился почти весь Новый Завет, за исключением Марка 16 главы со стиха 9 по 20, Иоанна 7 главы, 53 стиха по 8 главу, 11 стих. В манускрипте этом находятся все апокрифические книги Ветхого Завета с дополнительными книгами «Послание Варнавы» и большая половина книги пастора Гермаса. Кодекс этот был написан большим, красивым, унициальным греческим шрифтом на 360 4,5 листах, плюс 43 листа, найденных раньше. В первом посещении Тишендорфом Синайского монастыря и помещенных ним в Лейпцигском университете размеры листов кодекса 33 на 35 сантиметров. Каждый лист содержит 4 колонки, каждая 6 сантиметров шириной, за исключением Ветхого Завета, где поэтические книги имеют две широких колонки на каждом листе. Материал, на котором написан манускрипт, состоит из хорошего веления, сделанного из кож антилоп. Кто был Константин фон Тишендорф? Константин фон Тишендорф родился в 1815 году в Ледельфельде, недалеко Лейпцига, Германия. Как студент Лейпцигского университета он написал научно-литературный труд, рецензию на новозаветный текст, и это определило всю его последующую жизнь и работу. В цели поиска старых манускриптов он путешествовал в Европе, на Среднем Востоке, где изучал и просматривал библиотеки. В 1844 году он отправился в Египет с целью посетить монастырь Святой Екатерины, который находился у подножия горы Синая. Работая в монастырской библиотеке, он нашел среди старых пергаментных книг отдельных 43 листа, которые были из весьма старого манускрипта, о котором среди библейских ученых ничего не было известно. Ему разрешили взять эти листы. Изучивши их, он в 1746 году издал факсимилье этих листов, оберегая за собой тайну, где он нашел эти листы. В 1753 году он предпринял второе путешествие в Синайский монастырь, в надежде, что он найдет там манускрипт, из которого были найдены ним 43 листа. Поиски его, однако, были напрасными. Он не нашел, чего искал. Они исчезли. Руководимый какой-то интуицией, он предпринимает третье путешествие в упомянутый монастырь. Путешествие это было в 1859 году и финансировалось русским правительством. На вопрос, обращенный к монахам, не имеется ли в их книгохранилищах древних рукописей Священного Писания, он получил отрицательный ответ. В это время его взор упал на корзину, в которой находились старые рукописи и предназначались для сожжения. Руководимый счастливым инстинктом исследователя, он протянул руку и взял из корзины один манускрипт, который потом оказался знаменитой синайской рукописью. Тишендорф подарил эту рукопись русскому императору. В 1933 году советское правительство продало этот манускрипт английскому правительству за сумму 100 тысяч фунтов стерлингов, равняющимся 500 тысячам долларов. Кроме упомянутых рукописях, существует много иных. О некоторых из более важных я ознакомлю уважаемых слушателей. Каждый год приносит все новые открытия, которые убедительно свидетельствуют в пользу правдивости Священного Писания. В найденных манускриптах подтверждаются такие факты, о которых критики относили к разряду легенд и фантазий. Об этом ясно свидетельствуют кюрманские рукописи, найденные вблизи Мертвого моря. Третье. Кодекс Александрийский, регистрационный знак А, написан около 450 года. Манускриптом Александрийским он называется потому, что он был написан в Александрии, Египет, и, как мы уже слышали, отмечается регистрационным знаком А, то есть Александрийским. Манускрипт этот очень хорошо сохранился, хотя написан он в V столетии. Манускрипт этот имеет второстепенное значение в сравнении с кодексом Ватиканским, который носит регистрационный знак В, то есть Ватикан. Третий, один из главных, есть кодекс Синайский, регистрационный знак Алеф, то есть первая буква еврейского алфавита, и он есть так хороший образец новозаветного текста. Некоторые библейские ученые утверждают, что манускрипт Александрийский написан гораздо раньше поданной официальной даты. По мнению этих ученых, манускрипт этот был написан в конце 4 столетия нашей эры. Об этом пишет в своей книге сэр Фридрих Киньон. «Наша Библия и древние манускрипты. Исправленное издание, страница 129-я». В 1078 году кодекс Александрийский был подарен Александрийскому патриарху в Египте, от чего и взято наименование Александрийский. В 1621 году манускрипт был перевезен в Константинополь. Лукар дал его сэру Фоме Роэ, английскому амбассадору в Турции, в 1624 году, чтобы он передал его английскому королю Иакову I, как подарок от Константинопольского патриарха. «Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас».